Глава 5. Стивен. Наутро небо над морем затянуто было тяжелыми, лохматыми тучами. Где-то далеко в океане уже шла гроза, в небе изредка коротко вспыхивали молнии. Ясно было, что возник один из частых в этих краях циклонов. До Фрея стихия пока не добралась, а уж до берега тем более. Море пока едва заметно волновалось, но настоящего шторма не было. Если циклон все же доберется до острова, будет ливень, промокшие крыши, размытые дороги. Но островным жителям не привыкать, справятся. Если же штормом накроет их... А, впрочем, решил Стивен, ничто им не помешает. К тому же гроза может и вовсе до них не добраться. Рассосется в океане, или циклон уйдет куда-нибудь в сторону. Так бывает. Мария за завтраком старалась не встречаться с ним глазами. Наверное, еще ощущала неловкость после вчерашнего разговора. Это и к лучшему. Павел привычно шутил, похохатывал, балагурил. А этот, повелитель подводного трактора, как там его, Дмитрий, сегодня приедет? Спросил он у Марии. И та качнула головой, увенчанной собранными в золотистую корону волосами. Нет, у него сегодня дежурство на метеостанции. Завтра. Ясно, покивал Павел. Тогда сегодня сами, по старинке. «Конечно». «А ничего, что шторм идет?» «Ничего», — убежденно сказала Мария. «До нас, может, и не дойдет. А если и дойдет, под водой все равно. Мы и так сильно выбились из графика». «Конечно», — поддержал Стивен. «Никакой опасности нет. И даже если и появится угроза, ваш Фернан живо скомандует вам, чтобы вы поднимались». «Эх», — лениво потянулся Павел. «А я-то уж настроился снова весь день в покер резаться». «Ну ладно». «Надо, значит, надо». После завтрака Стивен видел, как Мария с Павлом давали указания оставшемуся на корабле Фернану. Обычно перед спуском проходила проверка батискафа, но поскольку механик в настоящий момент отсутствовал, решили обойтись без нее. В конце концов, позавчера вечером, накануне постигшей его неведомой хвори, Михаил все проверил. Стивен видел, как Мария ежилась на прохладном ветру и обхватывала себя за плечи. Потом привычным движением натянула через голову свитер. Внутри у него что-то дернулось, оборвалось и заныло. Хотелось броситься к Марии, схватить ее за руку, никуда не пускать. Вот только сделать этого он не мог. Стивен вышел на палубу и улыбнулся, как всегда, когда прощался с Марией перед погружением. «Ну, счастливого плавания!» «Спасибо», — кивнула та. «Стивен, вы не затаили на меня зла? За вчерашнее?» Она, наконец, прямо и твердо посмотрела ему в глаза. Решилась, значит, окончательно все прояснить. «Нет, ну что вы, нет, конечно», — качнул головой он. «А вы на меня? Я совершенно не хотел вас смутить». «Что вы, наоборот, я вам благодарна», — улыбнулась она и вдруг как-то по-детски, по-школьному протянула ему ладонь. «Тогда мир?» «Мир», — решительно кивнул он и пожал протянутые ему теплые пальцы. «Ну что, давай уже, запрыгивай». Нетерпеливо позвал Павел. «Пора уже покончить с исследованиями. Ирка вчера звонила, скучает. Да и мне, честно сказать, эта тропическая красота уже поднадоела». «Угу, рассказывай», — засмеялась Мария. «Да будь тут твоя благоверная, тебя отсюда волоком не утащишь. Сам-то тоже соскучился, а? Вот и рвешься домой». «Ну, есть немного», — буркнул Павел и полез в батискаф. Мария последовала за ним. Стивен в последний раз увидел, как мелькнула корона ее золотистых волос, а затем люк захлопнулся. Через пару минут заработала лебедка, и батискаф, с грохотом и скрежетом приподнявшись над палубой, стал погружаться в воду. Стивен не мог оторвать глаз от натягивающегося стального троса. Как только батискаф наконец погрузился под воду, он тряхнул головой, прогоняя оцепенение, и принялся быстро действовать. Заглянул в трюм, подхватил защитный фартук и маску, приказал спустить на воду моторную лодку. Затем спрыгнул в нее, отдал указание ждать его возвращения, завел мотор и быстро повел лодку по направлению к обнаруженному вчера кораблю. Если Дэнни все сделал правильно и поставил судно на якорь, оно и сейчас стоит на том же месте, ждет его появления. Бог знает почему Стивену вдруг отчаянно захотелось, чтобы судно сорвалось с якоря, и уплыла в неизвестном направлении, чтобы он его не нашел. Он понимал, что это глупо, что подобная ситуация грозит ему страшными последствиями, но ничего не мог с собой поделать. Надеялся, что в нужном месте обнаружит темно-серую, потемневшую от предгрозовых туч океанскую гладь. Но нет, конечно же, Дэнни не подвел. Вскоре Стивен уже различил впереди силуэт. Судно было ему известно. Ну как же, привык изучать своих конкурентов. Довольно крупный корабль, в чем-то даже превосходящий по оборудованию его Фрейю. Он точно так же специализировался на доставке поднятых из-под воды грузов. Хозяином его был какой-то американец. Питерсон, кажется, или как-то так. Что ж, понятно, почему заказчик изначально обратился к соотечественнику. Только вот, наверное, Питерсон не работал прежде в научно-исследовательском институте. Не смог понять, чем опасен этот заказ. Не знал, как правильно действовать, и погубил и людей, и себя. Стивен бы такого не допустил. Он бы сразу обо всем догадался, потому что отлично знал первые признаки радиационного отравления. Вот и сейчас, едва пришвартовав лодку и поднявшись на корабль, даже не успев еще оглядеться, он ощутил во рту противный металлический привкус. Нужно было действовать очень быстро, в запасе у него минут 10, ну, может, 15. Первый труп он увидел сразу же, на палубе. Едва не наступил на него. Мужчина средних лет, в простой, удобной одежде. Это, наверное, рыбак с того самого траулера, что встретился им несколько дней назад. Теперь, конечно же, тело его, успевшее уже разложиться под безжалостными солнечными лучами, представляло собой изъеденное червями месиво. Однако опознать в нем привыкшего к морской жизни человека еще было можно. Теперь Стивен отчетливо представлял себе, что произошло. Рыбаки наткнулись на заброшенный корабль, полезли смотреть, в чем дело. Обалдели, увидев столько трупов, но разобраться ни в чем не успели. Очень скоро получили смертельную дозу радиации, потеряли сознание, и все было кончено. Их покинутый траулер просто сорвался с якоря и пошел дрейфовать по водам океана. Может, они даже были не первыми, с кем такое произошло. Не зря же последнее время среди местного населения вновь поползли слухи о проделках бога Кавачи. Поправив защитную маску, он быстро двинулся дальше, отлично зная, где должно находиться то, что он ищет. Следующий полуразложившийся труп валялся на палубе, чуть поодаль. Еще один по лестнице в трюм. Это уже, наверное, были люди из команды самого судна. Стивен невольно попытался прижать пальцы ко рту, стараясь подавить рвотный позыв. Однако рука наткнулась на защитное покрытие маски. Над всем кораблем висел тяжелый, плотный запах разлагающейся плоти. Не было видно ни крови, ни каких-то заметных повреждений на телах. Не считая тех, что были вызваны уже посмертным разложением. Просто изможденные лица, вывернутые конечности, тронутая пятнами кожа. Если бы кто из местных увидел это жуткое царство смерти, то точно уверился бы в том, что души несчастных забрал Кавачи. Ведь человеку, незнакомому с наукой, невозможно было бы догадаться, что здесь произошло. Не видно ни следов драки, ни перестрелки. На судно явно не нападали пираты. Создавалось впечатление, что члены экипажа просто ни с того ни с сего умерли на месте, сраженные неведомой, не оставляющей следов болезнью. На самом-то деле, образно говоря, так и было. Стивен поспешно сбежал вниз, перешагнул через еще одного мертвеца, лежавшего прямо на пороге в трюм, и зашел в просторное багажное отделение, стараясь прикрывать лицо защитным фартуком. Тут стояло несколько автомобилей. Ясно. Значит, таким вот образом пытались замаскировать то, что на самом деле перевозили. Всего лишь мирные торговые перевозки, ничего особенного. Он, однако же, знал, где искать. Стивен быстро подошел к первому автомобилю, открыл капот. Ничего. Второй, третий. Нужно скорее, иначе и он потеряет сознание и останется лежать тут среди мертвецов, пока сам не умрет. Наконец-то. Есть. Она лежала в капоте четвертого автомобиля, кое-как замаскированная проводами и деталями двигателя. Но Стивен знал, куда смотреть, и потому видел именно то, что нужно было видеть. Вот она. Атомная бомба, поднятая со дна Тихого океана. Слухи о том, что на дне Мирового океана в разных удаленных уголках земного шара лежат десятки бомб, утерянных в разное время, всегда курсировали по свету. В интернете можно было найти сотни статей про ядерные боеголовки, пропавшие в годы Холодной войны, про водородные бомбы, сброшенные на мирные населенные пункты в результате случайных военных катастроф. Кто-то считал это выдумками больного сознания и провокациями. Кто-то находил в этих статьях рациональное зерно. Не говоря уж о случаях, передававшихся в компаниях из уст в уста. О том, что чей-то дядя, сосед, знакомый знакомого коллеги, работавший в органах, сам лично составлял список утерянного по халатности или трагической случайности оружия массового уничтожения. И список этот якобы таков, что вообще непонятно, как люди до сих пор ходят по земле, не взрываясь на каждом шагу. Однако кому, как не Стивену, посвятившему свою жизнь тайнам Мирового океана, было знать, что слухи эти не так уж безосновательны. Он знал об атомной бомбе, сброшенной в Тихий океан американским бомбардировщиком Б-36 в 1950 году. Во время следования с Аляски на авиабазу в штате Техас у самолета загорелся двигатель, и экипажу ничего не оставалось, кроме как сбросить имевшуюся на борту бомбу в океан. Стивен знал и о бомбардировщике, который исчез в районе Средиземного моря в 1956 году, совершая перелет с авиабазы во Флориде на неизвестную заграничную базу. Куда делся тот самолет с ядерным оружием на борту? Наверняка ведь так и лежит на дне морском, представляя собой угрозу всем жителям Земли. И сколько еще подобных случаев произошло с тех пор, как человечество принялось играть в опасные игры с самым страшным на Земле оружием. Стивен знал и то, что теоретически в случае аварийного сброса бомбы с борта самолета каждая из них должна опускаться на Землю на собственном двухкупольном парашюте, чтобы избежать взрыва. Но это в теории. А что происходит на практике? Конкретно вот эта бомба, сброшенная во время аварии одним из американских бомбардировщиков, тихо опустилась в Тихий океан и лежала здесь, дожидаясь своего часа. А сколько мирных районов оказываются загрязнены радиацией из-за того, что в небе произошла авария, а технические средства вовремя не сработали? И сколько ядерного оружия покоится в глубинах Мирового океана, являясь желанной приманкой для людей, делающих бизнес на войне, торгующих оружием, поставляющих боеприпасы различным террористическим группировкам, армиям разных стран и так далее, и так далее. Стивену и раньше поступали подобные заказы. Не на бомбы, нет. С бомбами он все же старался не связываться. Были заказы на некие приборы, находящиеся на борту затонувших военных самолетов и подводных лодок. Он старался не думать о том, кто и в каких целях станет использовать эти объекты. Его дело достать нужную вещь со дна моря, передать заказчику и получить деньги. И не забивать себе голову мыслями о том, в какую опасную игру он впутывается. А что делать? Это его бизнес. И если он станет воротить нос от заказов, которые ему не по вкусу, очень скоро прогорит. К тому же был ведь в этом и интересный с точки зрения науки стимул. Разработать план экспедиции. Придумать, как именно достать заказанный объект. Именно это всегда привлекало его. Даже больше, чем деньги. И вот он все-таки вляпался. Человек, обратившийся к нему с заказом, имени своего, конечно, не называл. Но Стивен неоднократно видел его по телевизору в новостях и легко мог узнать. Да что уж там, наверное, каждому второму человеку в мире было знакомо это лицо. Крупный американский деятель, конгрессмен, бизнесмен, про которого в узких кругах давно ходили странные слухи. Поговаривали о его связях с различными военными операциями на Ближнем Востоке. Сам он ни в каких опасных заварухах не участвовал, но вроде бы как спонсировал то одну, то другую сторону. Доставал оружие, деньги, бронетехнику. Стивену следовало бы оказаться умнее и не связываться с подозрительным заказом. Тем более, что заказчик сразу его предупредил, что первая отправленная за грузом команда не вернулась. Но тут уж у него взыграли профессиональные чувства. Неужели же он не справится с заданием, на котором погорели его прямые конкуренты? И Стивен согласился. Он не стал задаваться вопросом, для чего понадобилась заказчику бомба. И так было ясно, что вряд ли он выставит ее под стеклянным куполом в гостиной, чтобы поражать воображение своих именитых гостей. И задумываться о том, сколько может стоить это адское приспособление, Стивен тоже не стал. Все это не его дело. В его бизнесе на чистоплюйстве далеко не уедешь. Поэтому он просто ответил согласием и тут же принялся разрабатывать подробный план операции. Поначалу все казалось простым и даже скучным. Известно было, что предыдущая команда всю основную работу уже сделала. Бомбу со дна подняла, о чем успела рапортовать заказчику. Значит, вариантов оставалось немного. Было ясно, что с командой что-то случилось уже после того, как бомба оказалась на борту. Имелась, конечно, вероятность, что на корабль напали какие-нибудь конкуренты и перехватили бомбу. Но Стивен был уверен, что информация об этом непременно всплыла бы в соответствующих кругах. И вскоре заказчику все стало бы известно. Значит, скорее всего, с командой просто произошло несчастье. Корабль остался дрейфовать в океане без управления, а бомба так и находится на борту. Собственно говоря, план Стивена был таков. Выйти в океан, попытаться запеленговать пропавший корабль, перенести бомбу на борт Фреи, а затем передать на руки представителям заказчика. Все так просто, что даже раздумывать особенно не о чем. Только вот человеком он был достаточно известным, а судно его и подавно. И чтобы не вызвать нездоровый ажиотаж в определенных кругах, чтобы не начались вопросы, а что здесь ищет неугомонный Грэм, нужно было придумать убедительное прикрытие. Вот тогда он и прибыл в порт Ханиары, поставил корабль на прикол и отдал команде приказ потолкаться в портовых кабаках и порассказать о том, что у хозяина в последнее время что-то нет заказов. И он, чтобы не простаивать, ищет кого-нибудь, кто зафрахтовал бы корабль за разумные деньги. Экспедиция Марии подходила ему по всем статьям. Прежде всего, руководительница – бывшая соотечественница, что, конечно же, поможет ей сразу проникнуться к нему доверием. Хочешь не хочешь, а возможность говорить на родном языке, со всеми его нюансами, понятными только русским шутками – большое дело. Попробуй-ка вот так, ни с того ни с сего, очаруй какую-нибудь француженку, даже если языком владеешь в совершенстве. К тому же Стивен понимал, что ученые, увлеченные своими целями, не будут особенно обращать внимание на то, что происходит на корабле. Скорее всего, ему удастся потихоньку передать бомбу, пока команда будет в море, и никто ничего и не заметит. Кто же мог предположить, что чуть ли не с первого дня все пойдет наперекосяк? Во-первых, его влечение к Марии. До сих пор его личные чувства никогда не мешали работе. Он и представить себе не мог, что такое может случиться. И когда? Не в 20, даже не в 30, почти в 50. Когда, казалось бы, со всяким сопливым романтизмом давно должно было быть покончено. Только холодный расчет и железная воля. И вдруг какой-то женщине с загорелыми плечами, золотистой волной волос, приветливой улыбкой и трезвым цепким взглядом удалось сбить его с толку, заставить предаваться каким-то глупым фантазиям и рисковать всей операцией. Во-вторых, откуда ни возьмись появился этот хмырь-метеоролог. Черт его знает, то ли он увлекся Марией, то ли заинтересовался ее исследованиями, а может и заподозрил что-то. Такой вероятности тоже исключать нельзя. Была вероятность, что кто-то специально его подослал следить за Фрейей. В общем, сопляк тоже сильно осложнил Стивену выполнение задания. Все крутился под ногами и являлся в самый неподходящий момент. Ну а теперь, конечно, еще и утечка радиации. Он осмотрел корпус бомбы, с виду вроде бы неповрежденный. Но судя по тому, что произошло на корабле, судя по металлическому привкусу во рту, было очевидно, что повреждение имеется. Стивен чувствовал, как сильно кружится голова и накатывала тошнота. Если он проведет здесь еще несколько минут, его здоровье, да и сама жизнь будут под угрозой. Он наклонился и быстро накрыл корпус бомбы защитным фартуком. Однако было очевидно, что даже такие меры не гарантируют полной безопасности. Трогать, а тем более переносить куда-то поврежденную бомбу, могло быть смертельно опасным. Во-первых, неизвестно, насколько хорошо защитит от дальнейшего распространения радиации свинцовый фартук. Во-вторых, бомба могла отреагировать на механическое воздействие. И тогда весь корабль взлетит на воздух, а заражение распространится на многие километры вокруг. Конечно же, он предполагал такой вариант развития событий и все же до последнего надеялся, что увиденное им на корабле не будет соответствовать его самым плохим ожиданиям. Не вышло. Значит, необходимо было действовать по второму, запасному плану. Бомбу не трогать, оставить на корабле под защитным экраном. А представителям заказчика пригнать сразу весь корабль. Пусть сами решают, что им теперь делать и как разбираться с угрозой ядерного взрыва. Вот только о том, чтобы подогнать к борту Фрейи корабль, полный трупов на борту, и скрыть это от Марии и ее коллег, не могло быть и речи. И выдать случившееся за жуткую вспышку какой-нибудь местной эпидемии не удастся. Они ведь ученые. Они сразу поймут, что все дело в радиации. А дальше в два счета обнаружат и бомбу. И тогда всему конец. Все выплывет наружу. И Стивену останется только гадать, что лучше, если его выдадут властям, или если первыми до него доберутся люди заказчика. И та, и другая перспектива его совершенно не устраивала. Значит, он решительно развернулся и принялся подниматься по лестнице на палубу, уже привычно перешагивая через трупы и не особенно оглядываясь по сторонам. Спустился в лодку, завел мотор и быстро поплыл по направлению к Фрейе. Нужно было спешить, пока Мария с Павлом не поднялись на поверхность. К счастью, море волновалось все сильнее, как будто сама природа действовала ему на руку. Уже издали приближаясь к кораблю, Стивен увидел, что батискаф все еще не поднят на палубу. Отлично. Он больше не позволял себе ни о чем задумываться. Хватит с него сентиментальных сомнений и сожалений. Распустил слюни, как мальчишка. И речь, между прочим, идет о его собственной жизни и о жизни членов его команды. И если ради этого нужно будет допустить меньшее зло... Простая арифметика, ничего личного. Он пришвартовал лодку к борту и быстро поднялся на корабль. Майкл, вышедший ему навстречу, кажется, по одному выражению лица Стивена понял, что произошло, и вопросов задавать не стал. Стивен, махнув ему рукой, чтобы направлялся следом за ним, быстро вызвал к себе Дэнни. «Мальчишку в рубке нужно нейтрализовать», — сухо скомандовал он ему, аккуратно и без последствий. «Чтоб потом пришел в себя или совсем?» — только и уточнил Дэнни. И Стивену на мгновение стало жутко от совершенно спокойного, деловитого тона своего помощника. На лице Дэнни не отражалось ни одной эмоции, ни тени сомнения. И Стивен понимал, что прикажи он ему сейчас отправить Фернана, того самого Фернана, с которым парень играл в карты, выпивал и зубоскалил, отправить его на тот свет, Дэнни только коротко кивнет и выполнит приказ, не раздумывая. «Нет», — мотнул головой он, — «просто вырубить. И лучше так, чтобы не осталось следов. Потом, когда придет в себя, объясним, что потерял сознание или слетел со стула, когда судно накрыло волной». «Ясно», — кивнул Дэнни. И тут же вышел из каюты. Стивен и Майкл отправились на палубу. И Стивен снова не мог оторвать зачарованного взгляда от уходившего под воду стального троса, соединявшего Фрейю с батискафом. Через пару минут к ним присоединился Дэнни, простым кивком давая понять, что задание выполнено. «Система сброса балласта», — начал Стивен, и Майкл тут же отозвался. «Заблокировано по вашему приказу». «Хорошо», — кивнул он. «Итак...» «Может быть...» — осторожно начал Майкл. Дэнни покосился на него с недоумением, но возражать капитану все же не решился. «Не может», — отрезал Стивен. «Ты рискнешь своей головой и станешь объясняться с заказчиком?» Майкл промолчал, и Стивен удовлетворенно кивнул. «Отцепляем. Всего лишь простое движение нескольких рук, небольшое напряжение, сбившееся дыхание. И вот уже конец троса, плеснув по воде, ухнул в глубину». Пару минут все они втроем зачарованно смотрели на свинцово-серую воду, но никакого движения не наблюдалось. Конечно, ведь система сброса балласта у батискафа была повреждена. Стивен прочистил горло и быстро проговорил. «Курс на северо-запад. Приготовиться к буксировке судна. Майкл, выполняй!»